Вскоре они даже смогли понять, по какому берегу их преследуют. За ними гнались по той стороне реки, где они добили маленького хищника. Сразу же возникла мысль, что труп нашли его сородичи и решили отомстить обидчикам. Только вот как они узнали, где их искать? Ну, до реки по следам они могли дойти, это еще можно было предположить. Но теперь, они что, знали, что Мина и Вик плывут на плоту, чуют запах стелящийся над водой, или просто следуют своему охотничьему инстинкту, который гонит их сюда без всякого видимого повода, просто чувствуя, что враг пошел в эту сторону? Они этого не знали, зато знали, что рев становился все ближе и ближе. Вскоре между деревьев стали мелькать вчерашние хищники. Это были они, тут даже гадать не нужно было. Вскоре они стали выбегать на берег, где это было возможно, и даже пробовать воду своими лапами. Но дальше не шли, опять скрывались в лесу и продолжали преследование там. «Как думаешь, они умеют плавать?» – спросила Мина. «Не знаю, но как-то же они попали на другой берег. Да и вчерашний, который нас преследовал, тоже перебрался через реку», – сказал Вик. «Но сейчас не идут в воду», – сказала Мина. «Может, им брод нужен, а там он как раз был? Может, они плохо плавают, и перебраться на другой берег еще могут, но вот преследовать кого-то уже нет. Чувствуют себя в воде беззащитными», — сказал Вик. «А вот эта мысль. Конечно, если они привыкли охотиться на суше, то в воде у них одна голова торчит. Они же ничего не могут сделать», — радостно сказала Мина. «Но это не отменяет того факта, что у нас проблемы», — вздохнул Вик. «Пусть на середине реки мы пока в относительной безопасности, но мы же не сможем плыть так вечно. А если высадимся на противоположный берег, они смогут перебраться и начать погоню, а скорость у них будет побольше нашей. Они нас быстро настигнут». «Ну вот», — сразу сникла Мина, — «а я только обрадовалась. Но ты прав, нужно что-то думать». Казалось ли им это, но хищников как будто становилось все больше и больше, как будто передовую группу догоняла вся стая. «Ну вот что, им не сиделось на месте, у них же там еды горы, в прямом смысле этого слова», — сказала Мина. «А река медленно, но верно расширялась. Берега становились все дальше и дальше. Хищники на берегу начинали заметно нервничать, однако сделать ничего не могли. Вода была не их стихия». Вскоре, вдалеке показалось большое открытое пространство. «Что это?» — спросила Мина. «Мы сейчас приплывем к морю?» «Не знаю», — с тревогой в голосе сказал Вик. «Это было бы не очень хорошо». «Почему?» — спросила Мина. «На этих бревнах в открытом море нам делать нечего. Придется приставать к берегу. А дальнейший сценарий ты уже знаешь. Хотя устье должно быть широкое, им не получится быстро переправиться на другую сторону. Но и у нас там места, чтобы скрыться, будет меньше. С одной стороны море, с другой река. Остается только угол, в котором нас легко будет выследить, если они не бросят эту затею. А мне кажется, что не бросит». Широкое пространство оказалось не морем. Река впадала в большое озеро. Когда они подплыли ближе, то вдалеке увидели противоположный берег, который почти скрывался в дымке и был на грани видимости. В плохую погоду его, наверняка, совсем не было видно, но берег был, и его можно было достичь. К тому же озеро было, скорее всего, пресным, так что они не умрут от жажды, пока будут его пересекать. На торчащую ветку дерева уселась огромная стрекоза, так, что ветка прогнулась, да и сам плод заметно качнулся. Вскоре к ней присоединилась еще одна, за ней третья, и плод, своей ветвистой частью, стал заметно уходить под воду. «Может, согнать их?» — сказал Вик, с тревогой наблюдая за большими насекомыми. «Не стоит пока», — шепнула Мина. «Если их соберется слишком много, дерево опустится еще глубже, и они могут окунуться в воду. Не думаю, что они этого хотят. Им придется улететь». «Считаешь, что злить их опасно?» — спросил тихонько Вик. «Не знаю и не хочу проверять. Пусть все идет, как идет. Может, обойдется само собой», — сказала Мина. Но само обходиться пока не собиралась, и стрекоз становилось все больше и больше. Плод начало сносить к берегу, а они не могли ничего сделать, потому что опасались привлечь внимание стрекоз и сидели без движения. Хотя и сидеть было уже трудно, потому что бревна сильно накренились. Берег был уже близко, и ждать дальше было опасно. Вик, подняв свой шест, и ткнул легонько ближайшую к нему стрекозу. Он нервно дернулась, клацнула зубами, откусив приличный кусок деревяшки, но, тем не менее, взмыла в воздух и улетела. Они с удивлением разглядывали обкусанный конец шеста. Мина даже легонько присвистнула. «Не знаю, чем они питаются, надеюсь, что не мясом. «Потому что с такими зубами, они нас сожрут быстро, мы и пискнуть не успеем», — сказала она. «Либо они, либо те, которые на берегу. Я выбираю этих, потому что тех мы в деле видели, а этих пока нет», и Вик потянулся шестом к следующей стрекозе, чтобы ее спугнуть. Вторую не пришлось даже тыкать. Увидев приближающуюся палку, она сама решила улететь. За ней вспорхнула еще одна. Вик улыбнулся Мине и подмигнул. Он потянулся к следующей, но та среагировала на палку агрессивно, вцепилась в нее лапами и, взмыв в воздух, попыталась вырвать ее из рук Вика. Тот не сдавался. Сил у стрекозы было не так много, чтобы одолеть человека в перетягивании, тем более, без точки опоры. Когда стрекоза оказалась близко к плоту, Мина копьем ткнула ее в глаз. Та мгновенно разжала лапы и стремительно, но не очень ровно улетела в сторону берега. Оставшиеся тут же взмыли в воздух и бросились кто куда. Взлетели так резко, что плот сильно качнулся, и Мина с Виком полетели в воду, но тут же ухватились за бревно и вскарабкались обратно. «Будем считать, что освежились», — сказал Вик. Они схватили шесты и стали отталкиваться от дна, отгоняя плот подальше от берега, где уже сгрудились хищники. Их морды смотрели на них чуть ли не из-за каждого дерева. Когда плот вновь оказался на середине реки, хищников тоже стало меньше видно. Они поняли, что сейчас не получится схватить добычу, и опять стали перемещаться скрытно, лишь иногда мелькая между деревьями. «На этот раз обошлось», — сказала Мина, и устало легла на плот. «Ну где же этот Артур? Он же сказал, что выйдет с нами на связь позже». «Позже это когда?» «Через год это тоже позже», — раздраженно сказал Вик. «Хотелось бы иметь какой-нибудь план и какую-нибудь цель». Он сказал: «Сплавьтесь по реке. Река заканчивается. Что дальше?» «Плывем, куда дует ветер». «Плывем и надеемся, что Артур сдержит свое слово», — философски заметила Мина и закрыла глаза. А плот вышел в устье реки и постепенно подплывал к озеру. Поняв, что добыча уходит в открытое плавание, хищники выбежали на берег и, нервно прохаживаясь вдоль кромки воды, стали завывать, переходя в конце на злобный рык. Особей собралось на берегу более 20 штук. «Я ночью думал, что на стадо напало меньше, что-то в районе десятка, а их вон сколько. Может, это еще и не все», — сказал Вик. Мина открыла глаза и поднялась на локте. «Прощайте, ребята». Она помахала им рукой. «Надеюсь, что мы прощаемся с ними навсегда. Победить у нас шансов нет никаких», — сказал Вик. «В данном случае, умелое бегство можно приравнять к победе», — весело сказала Мина. «Я бы так не радовался. Нас выносит на открытое пространство. Когда окажемся далеко от берега, кругом будет только вода. Это тоже не совсем безопасно, ты не находишь?» — спросил Вик. «Впрочем, как и все остальное», — сказала Мина. Ветер им благоприятствовал и уносил их все дальше и дальше от устья Редги, где на берегу толпились хищники. Они все никак не хотели уходить и ждали то ли перемены ветра, то ли пока добыча совсем скроется из вида. В общем, пока плот был виден, они дежурили на берегу, надеясь на чудо. Для них чуда не произошло. Связанные деревья вынесло на середину озера, и ветер заметно стих. Торчащие ветки худо-бедно парусили и толкали плот по ветру. А когда воцарился почти полный штиль, плот тоже, как будто замер посреди водной глади. А вот солнце пекло нещадно. Мина и Вик постоянно брызгали на себя водой, окунали голову с плота в воду, но, все равно, жара была невыносимой. Кожа заметно покраснела, что не сулило в перспективе ничего хорошего. Озеро действительно, как они и предполагали, оказалось пресным. Это спасало, потому что пить хотелось постоянно. Свои шорты они давно использовали как шапки, которые постоянно смачивали водой. После пары часов безветрия и изнурительной жары, Вик вдруг подскочил как ужаленный и стал отвязывать наконечник из зуба хищника с копья. «Что ты делаешь?» — с интересом спросила Мина. «Я думаю, что нужно хоть что-то делать. Мы слишком расслабились и отдались на волю судьбы. Я хочу сделать весло и хоть немного грести», — сказал Вик. «Дельная мысль», — оживилась Мина. «Если у тебя получится, то сделай два. Я тоже буду грести». Вик к этому времени уже начал отколупывать большой кусок коры от бревна. Когда это получилось, он выбрал подходящую ветку с рогатиной на дереве и отломал ее. В эту рогатину он поместил кору и попытался закрепить куском вьющегося растения, которым они скрепили плот. В принципе, получившееся орудие можно было назвать веслом, но работать им нужно было очень аккуратно, без угловой нагрузки. Плавно вертикально погружать в воду, делать грибок и также аккуратно стараться извлечь. Иначе, весло грозило рассыпаться. Мина начала грести к видневшемуся вдалеке берегу. Теперь его было видно уже гораздо лучше, чем из устья реки, ведь они проделали почти половину пути, пока ветер не стих. Вик тем временем принялся за изготовление второго весла. Через некоторое время они уже гребли вдвоем. Правда, периодически весла приходилось ремонтировать. Кора съезжала, отвязывалась и норовила уплыть. Но, худо-бедно, они гребли. Им, правда, казалось, что от их усилий нет никакого толка. Как будто они работают вхолостую. Ну не могут два хлипких кустарных весла толкать такую корявую конструкцию. Или могут, так или иначе, к вечеру стало очевидно, что берег заметно приблизился. Сначала они в этом сомневались, иногда даже казалось, что он удаляется. Но потом они стали различать отдельные деревья на берегу и стало понятно, что они приближаются, несмотря ни на что. Они сильно вымотались от этой гребли, но все равно считали, что это лучше, чем страдать от пассивного безделья. Когда начались сумерки, берег был уже совсем близко. «Я думаю, нам не стоит причаливать», — сказал Вик. «Почему?» — удивилась Мина. «Разве не это была наша цель? Скоро стемнеет, мы не успеем тут освоиться. Оказаться в темноте в незнакомом месте – не лучшая идея. Стоит остаться на некотором удалении и переночевать на плоту. Можем подойти даже близко к берегу, но высаживаться не будем. Опасно», – сказал Вик. «Оказаться в темноте в незнакомом месте – это то, что мы умеем лучше всего», – усмехнулась Мина. «Но это я шучу. Ты совершенно прав. Давай дождемся рассвета на плоту, а потом высадимся. Думаю, что ранним утром – это самое безопасное время». Они перестали грести и стали внимательно разглядывать берег, пытаясь понять, что их там ждет. Но ничего интересного увидеть они не смогли. Яркий лес, с множеством цветов, которые распускались на всем, чем только можно. Но так тут было везде. И если сначала буйство красок впечатляло, то постепенно к такому привыкаешь. Теперь это уже не казалось им чем-то особенным. Их больше интересовала фауна. Но никаких животных им увидеть так и не удалось. Либо их здесь не было, либо они себя не проявляли. Только птицы весело щебетали в лесу, но и они оставались невидимыми в листве. Вик вызвался дежурить первым, но Мина сказала, что хочет подежурить сама. «Мина, отдохни», – заботливо сказал Вик. «Ты же очень устала. Ты тоже. Но не думай, что я выбираю более сложную работу», – сказала она. «А разве нет, дежурить после тяжелого дня, это разве не сложно?» – удивился Вик. «Посмотри на это с другой стороны», – сказала Мина. «Если я сейчас усну, то потом ты меня разбудишь, и мне придется дежурить сонной, рискуя опять уснуть. Я же не успею выспаться, как ни крути. Но если я подежурю сейчас, когда я еще бодрая, хоть и уставшая, то остаток ночи я буду спать с чистой совестью. Но зато когда проснусь, будет новый день, много дел и бороться со сном не придется. Будет просто не до него. Так что я выбираю более легкий вариант для себя». Вик ненадолго задумался, потом улыбнулся, сказал: «Идет». И без лишних разговоров улегся между бревнами. Мине показалось, что она начала слегка прихрапывать еще до того, как закрыл глаза. Она с нежностью улыбнулась, положила копье себе на колени и стала опять вглядываться в берег. Их плану не суждено было осуществиться. Как только стемнело, погода начала стремительно портиться. С середины озера налетел резкий порывистый и холодный ветер, который стал быстро гнать плот к берегу. Вдалеке загрохотало и засверкали зарницы. Приближалась гроза. Мина повернулась к Вику, чтобы его разбудить, но он уже сам проснулся и внимательно оглядывался, осмысливая происходящее. Перехватив взгляд Мины, он кивнул. «Придется причаливать, делать нечего. На воде в такую погоду лучше не оставаться. Природа при помощи ветра все сделала за них». Через некоторое время плот вплотную приблизился к берегу, но появилась новая проблема. Ветер нагнал волну, которая набегала на берег большими перекатами. Плот то приближался, то его относило опять. Нужно было прыгать, но уже стемнело, и окунуться в бурные воды они все никак не решались. Был реальный шанс утонуть рядом с берегом, не сумев на него выбраться. В небе полыхнуло голубое зарево, но это была не молния. «Ты видела это?» – заорал Вик, перекрикивая шум волны ветра. «Да, это похоже на то, как прилетел большой корабль», – крикнула Мина. Вскоре над лесом раздался взрыв, который осветил все вокруг на много километров, и обломки того, что взорвалось, посыпались вниз. Мина и Вик в ужасе переглянулись, и тут их накрыла большая, пришедшая с озера волна, которую они проморгали. Глава 16. Идти по следу было нетрудно. Женщина, которая его оставила, не старалась скрываться. Скорее всего, просто не могла. След вилял из стороны в сторону, когда на пути даже не было препятствий. Похоже, что ей было плохо, и она шла, с трудом держась на ногах. Однако, несмотря ни на что, она шла и уйти смогла достаточно далеко. Они нашли ее только через час. Это была молодая девушка, в зеленой, слегка блестящей форме с непонятными нашивками. У нее был с собой небольшой рюкзачок и какая-то черная трубка, с выступами по всей длине. На голове было что-то вроде полушлема, с наушниками и антеннами. Она упала лицом вперед, когда силы ее окончательно оставили. Мина и Вик подбежали к ней, чтобы проверить, жива она или нет. Осторожно перевернув на спину, они склонились над девушкой. Вик положил пальцы ей на шею, чтобы проверить пульс. Как только он ее коснулся, она вдохнула. Наверное, она дышала и до этого, просто этот вдох был более глубоким. Только сейчас они заметили, что в руке она сжимала какой-то небольшой прибор, на котором непрерывно мигал синий огонек. «Что делать?» – спросил Вик. «Ждать, пока сама очнется, или попробовать разбудить? Мы можем ей как-то помочь. Думаю, что лучше подождать. Но, возможно, не здесь. Сможешь ее нести?» – спросила Мина. «Конечно», – сказал Вик. «Она, наверное, легкая. На ней нет видимых повреждений», – сказала Мина. «Скорее всего, она пострадала от удара о землю той штуки, в которой приземлилась. Но посмотреть на то, сколько она прошла, думаю, что должна выжить. Бывает, что перед смертью человек делает что-то и тратит на это все силы, а потом вдруг умирает», — сказал Вик. «Будем надеяться на лучшее», — сказала Мина. «Нужно найти место, где мы будем в относительной безопасности. Хищники идут сюда, не стоит про это забывать. Когда мы были на дереве, я увидел небольшую гору. Она довольно крутая, отвесные каменные стены. Хищники, скорее всего, не смогут на нее забраться. Если мы сможем, то там будем хоть немного защищены. По крайней мере, нас не сожрут сразу», — сказал Вик. «Да, я тоже ее видела. Ты помнишь направление?» — спросила Мина. «Да, я сразу на всякий случай это место заприметил, как вариант, чтобы укрыться», — сказал Вик. «Давай, я возьму ее вещи, а ты неси ее. Только осторожно, ей и так досталось», — сказала Мина. «Обижаешь», — сказал Вик. Они сняли с девушки рюкзачок, и Мина надела его на себя. Взяла странную черную трубку, трубу Вика и свое копье. Потом решила достать из ладони прибор, который сжимала девушка, боясь, что та по пути его просто выронит и он потеряется. Как только она попробовала это сделать, девушка дернулась во сне и, застонав, прижала руку с прибором к груди. «Оставь», — сказал Вик, — «я буду за ним присматривать. Видимо, для нее это очень важно. Если выронит, подберем». Девушка начала что-то бормотать во сне. Они прислушались, но не смогли разобрать ни слова. То ли говорила невнятно, то ли язык был какой-то незнакомый. Сзади, на талии чуть ниже, у девушки был пришит какой-то большой карман. Он был чем-то наполнен. Мина сначала хотела его освободить, чтобы он не мешал, но подумала, что лазить по чужим карманам не очень хорошая идея, тем более, что в этом нет острой необходимости. Когда они были готовы, Вик подхватил девушку на руки. «Легенькая», — удовлетворенно сказал он, понимая, что нести ее придется долго. «Легче, чем я?» — как бы невзначай спросила Мина. Вик ненадолго задумался, а потом спросил: «А как бы тебе хотелось, чтобы она была легче, чем ты, или тяжелее?» «Ну, я не знаю», — протянула Мина. «Вот когда узнаешь, скажи, тогда я тебе отвечу, легче она тебя или тяжелее», — сказал Вик и пошел вперед. «Ты просто скажи, как есть», — возмущенно сказала Мина. «Я обязательно скажу, как есть, когда ты ответишь на мой вопрос», — сказал Вик, не останавливаясь. «А почему ты не хочешь ответить прямо сейчас?» — удивилась Мина. «Потому что я чувствую, что есть правильный ответ, а есть неправильный, и я не знаю, какой из них какой», — сказал Вик. «Глупости ты какие-то говоришь», — буркнула себе под нос Мина и больше спорить не стала. Однако она задумалась. Ей самой стало интересно, есть для нее разница, тяжелее эта девушка, чем она, или нет. В любом варианте были свои плюсы и минусы, и она вдруг поняла, почему Вик ей не ответил. Что бы он ни сказал, она бы выделила из этого варианта только плюсы и посчитала, что Вик симпатизирует этой девушке. То есть, в конкретном сравнении веса, она бы решила, что девушка нравится ему больше, чем она. Причем, это бы сработало при любом его ответе, а ее бы это вне всяких сомнений задело. Вряд ли Вик об этом подумал прямо вот так же подробно. Скорее всего, он просто почувствовал, что правильного ответа нет. Мина ускорила шаг, чтобы догнать мужа, потому что немного отстала. Когда она с ним поравнялась, то спросила: «Не хочешь говорить, кто легче? Не говори, но скажи, чей вес тебе больше нравится, мой или ее?» «Твой, конечно», не думая ни секунды, ответил Вик. «Так бы сразу и сказал, чего было туману напускать». Широко улыбнувшись, сказала Мина и дальше пошла в гораздо лучшем настроении. У них появилась какая-никакая, но цель. Им было нужно позаботиться о незнакомой девушке, а для этого добраться до небольшой скалы, которая, если повезет, могла послужить им убежищем от хищников. На тот случай, если те смогут их найти, конечно, нести на руках, пусть и легкую девушку, долго, было тяжело. Руки очень уставали даже у такого крепкого парня, как Вик. Периодически приходилось делать остановки, чтобы передохнуть. И каждый следующий переход был короче предыдущего. Силы постепенно таяли. «Нам бы еще подумать о воде и о еде», сказал Вик, «без этого мы тоже долго не протянем». Когда скала, к которой они шли, стала мелькать между деревьями, солнце уже начало опускаться к горизонту. Нужно было успеть засветло найти безопасное место. В темноте карабкаться наверх – занятие не менее опасное, чем встреча с хищниками. А у них еще и незнакомка без сознания, которую туда нужно как-то поднять. Девушка в себя так и не пришла, но стонать и бормотать во сне стало чаще, что ребята расценили как хороший знак. Возможно, в скором времени можно было ожидать, что она очнется. А раз она не проснулась до сих пор, несмотря на то, что ее несли и периодически то клали на землю, то поднимали, видимо, ей было действительно очень плохо. Все это время девушка крепко сжимала в руке свое устройство. Даже будучи без сознания, она ни разу не разжала руку и не выпустила его. Возможно, от этого устройства зависела ее жизнь. Им повезло. Возле подножия скалы протекал ручей. Вода была чистая, прозрачная, холодная и очень вкусная. Они напились вволю и немного полежали возле воды, отдыхая и наслаждаясь журчанием. Близость воды действовала очень умиротворяюще. Мина приподнялась на локте. «Надо бы ей тоже дать попить», — сказала она. Набрав воды в две сложенные ладошки, она поднесла их к девушке. «Приоткрой ей рот», — сказала она Вику. Тот слегка потянул вниз за подбородок. Девушка дернулась, но тут Мина слегка приоткрыла ладошки, и в рот упало несколько капель. Девушка облизала языком пересохшие губы и слегка их приоткрыла. Мина по чуть-чуть вливала ей в рот воду, а она ее проглатывала. Но делала это рефлекторно, так и не придя в себя. «Удивительно», — сказал Вик, — «я бы, наверное, давно проснулся. Как знать, мы не падали из взорвавшегося корабля», — сказала Мина. «Тоже верно», — сказал Вик и задрал голову, разглядывая скалу. Вдалеке раздался знакомый злобный рев. Мина и Вик вздрогнули и переглянулись, после чего Вик вскочил и сказал: «Побудь с ней, я поищу место, где можно будет подняться. Давай, надеюсь, тебе повезет», — сказала Мина и посмотрела на девушку. «Мне кажется, что самое время проснуться», — сказала она ей, но та продолжала спать. Мина тяжко вздохнула и, сжав в руке копье, стала наблюдать за лесом. Вика не было долго, ей показалось, что целую вечность, хотя прошло не больше часа. За это время начали сгущаться сумерки. Он прибежал запыхавшийся, было видно, что торопился. «Почему так долго?» — сукоризной спросила Мина. Обследовал всю скалу вокруг. Нашел только одно место, где можно более-менее безопасно поднять я наверх. «Нам же еще и про нее нужно думать», — он кивнул на незнакомку. «Пойдем быстрее». Он подхватил девушку, Мина похватала вещи, и они побежали вдоль скалы. Вдалеке опять раздался рев, но на этот раз им показалось, что несколько ближе, чем раньше. Место, которое нашел Вик для подъема наверх, сначала казалось очень легким, но это только на первом этапе. Сначала шел обрушившийся каменистый склон, по которому можно было спокойно идти наверх. Основной сложностью были осыпающиеся под ногами камни, но через некоторое время он заканчивался, и дальше уже нужно было лезть. Вдвоем они бы это сделали без проблем и достаточно быстро, но поднимать бесчувственное тело, без снаряжения или хотя бы веревок было очень непросто. Вик уже был наверху и продумал маршрут, поэтому он говорил Мине, куда лезть. Она туда взбиралась, клала вещи и, оставив себе только копье, помогала Вику подниматься. Действовали в большинстве случаев следующим образом. Вик укладывал девушку себе на плечо и придерживал одной рукой. Второй хватался за копье, которое протягивала ему Мина и так, осторожно лез наверх. Бывали и другие варианты. Иногда он передавал девушку Мине и она, ухватив ее подмышки, втягивала на очередной уступ скалы. Постепенно они забирались все выше и выше, но с каждой минутой темнело все больше и больше. Нужно было успеть добраться до того места, которое выбрал Вик для ночлега. Из-за темноты скорость их подъема замедлялась и нужной площадки на скале они достигли уже в полной темноте. Там же находился вход в небольшую пещеру. Это даже была не пещера, а скорее ниша в скальной породе приблизительно 2 метра в ширину на 4 метра в глубину. Они уложили девушку в эту нишу, положив ей под голову ее же рюкзак. «Кто додумался делать карман на таком неудобном месте?» — сказала Мина, имея в виду карман сзади Натальи. «Он же мешает ей лежать. Может быть, не предполагалось, что кто-то будет спать в этой форме. Наверняка в этом есть какой-то смысл. Может просто вытащить все оттуда?» — предложил Вик. «Да я хотела, но рыться в карманах как-то не очень хорошо», — сказала Мина. «Пусть будет так. Давай ее просто немного на бок положим. По-моему, ты излишне деликатничаешь. Ситуация не та. А впрочем, мне все равно», — сказал Вик. «Проснется же она рано или поздно, пусть сама разбирается. Тем более, весь день ее тащили так, зачем теперь что-то менять?» В лесу вновь раздался злобный рев хищников. «В этот раз еще ближе. Они нашли наши следы?» — спросила Мина. «Не знаю, вполне возможно. У них какой-то очень острый нюх. Я этому уже не удивляюсь. А может, они чувствуют нас каким-то другим способом?» — сказал Вик. «Каким это?» — удивилась Мина. «Ну не знаю, просто понимают, где мы. Чувствуют нашу энергию, что ли?» — предположил Вик. «Что ж, вполне возможно. Ничем другим я не могу объяснить, как они нас выслеживают», — сказала Мина. «Жаль, нам воду ни во что набрать», — сказал Вик. «Неизвестно, сколько мы тут будем сидеть. Если они сюда придут, то может быть это место и станет нашей могилой. Если Артур, конечно, не появится», — решила уточнить Мина. «Если даже появится, как голос в нашей голове может помочь нам справиться с хищниками?» — спросил Вик. «Может быть, он откроет нам портал», — сказала Мина. «Ну, он же открывает их не в любом месте, он же сам говорил. Здесь может и не получиться», — сказал Вик. «Пусть уж постарается», — сказала Мина. Они посидели некоторое время молча, слушая звуки ночного леса. Хищников больше слышно не было, но они и не рычали часто, обозначали свое присутствие через приличные промежутки времени. «Я так устал, но спать совсем не хочется», — сказал Вик. «Сердце так и колотится. Возможно, потому что я чувствую, что за нами погоня и боюсь расслабиться. Давай, как обычно, дежурить по очереди», — сказала Мина. «Я не смогу тебе в этот раз уступить первое дежурство», — сказал Вик. «Все равно сейчас не усну». «Ну, я могу и потом подежурить», — сказала Мина. В это время лес согласился ревом хищников, но не только. Им кто-то ответил. Кто-то, кто считал себя вправе разговаривать с ними на равных. Кто-то большой и не менее свирепый. «Они на кого-то наткнулись здесь», — сказал Вик, прислушиваясь к этим звукам. «Если этот кто-то был здесь все время, хорошо, что на него не наткнулись мы», — сказала Мина. «Местный свирепый зверь тоже был не один. Его поддержали еще как минимум 2 таких же голоса. За кого будем болеть?» — спросил Вик. «Думаю, за местных», — сказала Мина. «Мы с ними не знакомы и не знаем, чего от них ждать. Может быть, мы им вообще не будем интересны. А те хищники нас уже давно преследуют, и от них мы сами не сможем избавиться. Так что, только за местных». «Полностью согласен», — кивнул в темноте Вик. Лес снова огласился ревом их преследователей. В этот раз рев был не одиночным, ревело сразу много особей. Наверное, пытались показать, что их тут целая стая. В ответ раздался хор голосов местных, не такой многочисленный, но судя по голосам, эти звери был крупнее. Вик вскочил, так его взволновало происходящее. Он стоял и внимательно прислушивался к происходящему вдалеке. Мина тоже встала, подошла к нему сзади и обняла. «Как хорошо, когда кто-то пытается решить твои проблемы», — сказала она. И Вик по голосу понял, что она улыбается. «Подожди», — сказал он, — «сильно не обнадеживайся. Может, они еще договорятся. Или местные поймут, что чужаки сильнее и уйдут. Но мы, как самые добрые люди на свете, надеемся, что они просто переубивают друг друга». «Да», — сказала Мина, по-прежнему улыбаясь. «Такова жизнь», — философски сказал Вик, — «выживает сильнейший. Но самая главная сила — это ум». Другими словами, выживает умнейший», — сказала Мина. «Да», — сказал Вик, — «в данный момент мы не участники, а наблюдатели». Они опять стали прислушиваться к ночному лесу, но там все затихло. Ни чужаков, ни местных слышно не было. Притихшие от их рева птицы постепенно смелели и начинали свои ночные песни. «И что это все?» — разочарованно сказала Мина. «Не думаю», — сказал Вик, продолжая прислушиваться. «Знаешь, что мне все это напоминает?» — спросила вдруг Мина. «Что?» — заинтересовался Вик. «Помнишь, когда мы шли за Лианой по катакомбам и выбрались с другой стороны моря? Там мы тоже нашли похожее место, а потом встретили Петю», — сказала Мина. «Да, что-то общее есть», — согласился Вик, «хотя, то место, конечно, было гораздо более доступным, но там тоже были проблемы с хищниками, это точно». И тут началось. Ночную темноту пронзили яростные крики и визги. «Дерутся!» — радостно вскрикнула Мина. От ее резкого крика спящая девушка застонала и заворочилась, но тут же опять затихла. Ярость и боль воцарились в этом лесу почти на всю ночь. Мина и Вик сначала слушали очень внимательно, переживая за исход схватки. Но схватка не заканчивалась, она только меняла свое место. Затихнув в одном, она вдруг вспыхивала в другом. Кроме сражающихся за территорию хищников, больше не было слышно вообще никого, ни других животных, ни даже птиц. Все предпочли затаиться, выжидая, пока сильные этого мира решают свои проблемы и убивают друг друга. Поскольку выяснение отношений затягивалось и из схватки превращалось в войну, следить с одинаковым ажиотажем и вниманием за этим было невозможно. Через некоторое время Мина с Виком начали зевать. Они не хотели сознаваться, что устали, и интерес к процессу битвы пропал, но очень хотелось уже узнать результат. Помучившись еще немного, они решили, что нужно все-таки выспаться, потому что завтра на это времени уже может не быть. Они полезли в свою небольшую пещеру устраиваться на ночлег. Перед сном Мина решила проверить, как там девушка. Незнакомка ровно дышала во сне. «Может, нужно снять с нее эти наушники?» — сказала Мина. «Ей так будет легче и свободнее. И почему мы раньше этого не сделали?» Она начала их отстегивать и вдруг отпрянула в сторону. «Что случилось?» — с тревогой спросил Вик. «Я думала, что это такие антенны», — сказала Мина. «Ну да, а что же это такое?» — сказал Вик. «Это не антенны, это рога», — потрясенно сказала Мина. Глава 15. Когда волна их накрыла, то, падая, Вик ударился головой о бревно. Сознание не отключилось, но к общей потере ориентации в бурном потоке добавился еще и эффект от удара. Он не знал, где верх, где низ и куда плыть. Он понимал, что его крутит и нужно срочно вынырнуть и вдохнуть, но не мог этого сделать. И в голове пульсировала одна мысль: «Мина». Когда сил почти не осталось, а сознание начало затуманиваться, он понял, что сейчас вдохнет. А вдох под водой – это начало конца. И в этот момент кто-то схватил его за руку и потащил. Он всячески старался помогать и подгребать второй рукой. Наконец, совершенно неожиданно, его голова вырвалась на поверхность, и он сделал судорожный вдох. Рядом мелькнуло лицо Мины. Больше он ничего не понял, потому что их накрыло следующей волной. Но Мина вцепилась в него крепко. Для обоих было очевидно, что если они и утонут, то вдвоем. Он чувствовал, что она продолжает его куда-то тянуть, и продолжал ей помогать по мере сил. Время от времени им удавалось выбраться на поверхность и хватануть воздуха. В какой-то момент Вик коснулся ногами дна, но их опять накрыло волной, и он потерял опору. Неожиданно его ударило о гальку, вода схлынула, и он остался стоять на четвереньках. «Бежим!» — крикнула Мина и рванула его за руку вверх. Он вскочил и как мог побежал. Следующая волна ударила им в спину, сбила с ног, опять накрыла с головой, но утащить с собой уже не смогла. Как только она откатилась, они, как были, на четвереньках, побежали дальше. Еще несколько волн смогло до них дотянуться, но они уже почти выбрались и каждый раз крепко вцеплялись в дно. Продолжая ползти на четвереньках, они удалились от кромки воды, забрались на возвышение и только там рухнули без сил, тяжело дыша. Вик повернулся к Мине, слегка пихнул ее кулаком в плечо и сказал: «Эй, это я должен был тебя спасать». Она повернула к нему голову. «Я подождала немного, тебя все нет и нет. Я подумала, может, моя очередь». Она устало улыбнулась. «Я головой о бревно ударился и немного поплыл», — сказал Вик уже серьезно. «Спасибо, сочтемся». Теперь Мина слегка пихнула его кулаком в плечо. На них упали первые крупные капли, которые с каждой секундой становились все чаще и чаще, а потом хлынуло так, как будто просто озеро перевернулось и опрокинулось на них. «Что будем делать?» — крикнула Мина, глотая льющуюся потоком на лицо воду. «Дальше промокнуть мы уже не можем», — прокричал Вик, «но я бы все равно куда-нибудь перебрался. Очень неуютно тут лежать под дождем». Они с трудом поднялись и, держась друг за друга и подскальзываясь, побрели в сторону леса. Было совершенно темно, ливень делал видимость еще хуже, и лес сейчас выглядел просто черной стеной на пути. «Как ты думаешь, что это было ну перед тем, как нас смыло с плота?» — спросила Мина. «Это было похоже на то, как прилетел большой корабль, перед тем, как нас забрал призрак. Такая же вспышка, только гораздо быстрее. А потом, судя по всему, что-то взорвалось. Получается, что прилетел корабль и взорвался», — сказал Вик. «Я не хочу даже об этом думать, но мысли сами лезут в голову. А что если это Артур прислал призрак, а он, выйдя из портала, взорвался? Может такое быть?» — спросила Мина. Вик резко остановился. «Может, мне это в голову не пришло, но это очень похоже на правду. Теперь мне кажется, что именно это и случилось», — ошарашенно проговорил Вик. «Зря я тебе сказала», — покачала головой Мина, — «это могло быть все, что угодно. Тем более, что Артур с нами даже не связывался. Но портал, мы здесь как раз из-за порталов, и корабль нам помогает. Все сходится. Возможно, Артур смог сделать портал только высоко в небе, поэтому ему понадобился призрак, но что-то пошло не так», — сказал Вик. «Давай найдем укрытие, а завтра сходим, поищем обломки. Может, тогда станет понятнее, что произошло. Думаю, что они тут не очень далеко», — сказала Мина. «Может и далеко», — покачал головой Вик. «Расстояние может оказаться обманчивым». Они дошли до леса. Дождь и не думал униматься. Переходя от дерева к дереву, они искали место, куда дождь попадает меньше, но таких почти не было. Наконец, они нашли растение с большими разлапистыми листьями. Растение было невысокое, метра полтора-два в высоту. Листья были низко над землей. Они забрались туда, там оказалось почти сухо. Но струйки воды сбегали по листьям то тут, то там, все равно. Они поняли, что в темноте ничего лучше сейчас не найдут, улеглись обнявшись и наплевав на все уснули, уже не думая ни о дежурствах, ни о диких животных. Сил ни на что не осталось, да и дождь сейчас служил естественной защитой. Немногие охотятся в такую погоду. По крайней мере, можно было на это надеяться. Когда они проснулись, дождь уже давно закончился. Было сумрачно, но светло. Наверняка солнце уже встало, просто в лес, под их раскидистое растение, лучи пробиться не могли. Проснулись они одновременно и слегка зашевелились, потому что тела затекли. «Вроде пока живы», — сказал Вик. «И почти здоровы», — добавила Мина. «Ага, почти», — сказал Вик и потрогал голову. Там, где он вчера ударился, вскочила большая шишка. Но голова вроде бы соображала нормально. Шея, руки, ноги были целы, а значит, можно было двигаться дальше. «Только бы это был не призрак, только бы это был не призрак», — шептала Мина. Вик приложил палец к губам, чтобы она замолчала, и решил немного оглядеться. Он осторожно выглянул из-под укрывавших их листьев. Вокруг было мокро и тихо. Лес только просыпался, но после сильного ливня не очень охотно. Снаружи было гораздо светлее. «Вроде тихо», — сказал Вик. Мина тоже выглянула наружу. «Ну что, пойдем искать, что там взорвалось?» — спросила она. «А ты знаешь, в какую сторону идти?» — спросил Вик. Мина покрутила головой и сказала: «Нет, вообще не понимаю, где что, совсем запуталась. Нужно найти берег озера, оттуда сориентироваться и идти по солнцу. Сейчас мы не определим верное направление», — сказал Вик. «А где озеро?» — спросила Мина. Вик пожал плечами. «Но думаю, что его найти проще всего. Большое открытое пространство. Если мы залезли под куст с этой стороны, то пришли, скорее всего, оттуда», — Вик махнул рукой, — «можем начать с этого направления. Если вскоре не выйдем на берег, то значит я ошибся и придется лезть на дерево». Вик не ошибся. В темноте уйти далеко от озера они просто не успели. Буквально через минуту в просветах между деревьями засверкали отблески водной глади. Вскоре они вышли на берег. «Смотри!» — радостно вскрикнула Мина и указала ему рукой на валяющееся на берегу и наполовину занесенное галькой дерево. «Это же от нашего плота». «Да, а вон вторая половина», — сказал Вик. Дальше по берегу лежало второе бревно, которое волнами поломало гораздо сильнее, веток почти не осталось. «Да уж, на плоту мы бы эту бурю вряд ли смогли переждать», — сказала Мина. «Ты опять спасла мне жизнь», — серьезно сказал Вик. «А для чего еще тогда нужна жена?» — улыбнулась Мина. «О, смотри, что это!» Она побежала по берегу, рассмотреть поближе то, что привлекло ее внимание. Вскоре она торжествующе подняла над собой копье. «Здорово!» – обрадовался Вик. «Теперь мы опять вооружены. Найти бы и второе». Но как они ни старались, отыскать второе копье у них не получилось. «То, что мы нашли хоть одно, это уже большое везение», – сказал Вик. «Ну что, тогда идем искать обломки», – сказала Мина. Они попытались восстановить в памяти картину произошедшего, чтобы как можно точнее выбрать направление. Казалось, что все понятно, но сомнения были, потому что все случилось очень быстро. Сориентировавшись по солнцу, они углубились в лес. Лес жил своей жизнью и казался почти пустым. Они не встречали никаких животных, даже мелких. «Как ты думаешь?» – спросила Мина. «Мы никого не видим, потому что никого нет, или потому что они хорошо прячутся?» «Не знаю», – сказал Вик. «Возможно, что мы никого не видим, потому что у этого леса есть хозяин, который держит всех в страхе. Какой-то опасный хищник. Вот никто и не показывается. Привыкли прятаться, даже если тут кто-то и есть». «Вот спасибо», — успокоил. Усмехнулась Мина. «А чего ты переживаешь? У нас же есть копье». И Вик потряс им в воздухе. Они весело рассмеялись. Первые обломки они нашли в середине дня. Это был какой-то искореженный кусок металла, по которому ничего невозможно было понять. Но они все равно его внимательно осмотрели. Дальше обломки стали попадаться чаще. Многие были мелкими. Конечно, относительно мелкими, в масштабах крушения корабля. Так-то, ни один из них они даже приподнять бы не смогли. Вскоре им попался лист металла, скрученный спиралью. Он почти не обгорел и был похож на элемент внутренней обшивки корабля. Они уже почти прошли мимо, но Мина вдруг вернулась и присела перед ним, внимательно что-то разглядывая. «Что случилось?» Подошел к ней Вик. «Слушай, мне говорили, что во всем освоенном космосе существует единый стандарт, межпланетный и международный. Все надписи на технике делаются, и все служебные переговоры ведутся только на русском языке. Все остальные языки используются только в месте проживания тех, кто на них говорит. Это чтобы не было путаницы». «Ты слышал про такое?» – спросила Мина. «Да, но я про это мало знаю. Ты же помнишь, где я вырос», – сказал Вик. «Как и я, но про такое правило я слышала. Что в таком случае может означать вот это?» Она указала на белый прямоугольник, по которому ровным рядом шли совершенно незнакомые символы. Вик задумался, но потом вдруг улыбнулся и сказал: «Это может значить, что это не призрак. Я, честно говоря, не помню, были ли в нем какие-нибудь надписи. Кажется, были. Но они, наверное, были на русском языке, поэтому я их и не запомнил. Прочитал, понял и все». Мина тоже улыбнулась. «Об этом я как-то не подумала. Что будем делать? Дальше искать или закончим с этими обломками?» — сказала она. «Думаю, что одной непонятной надписи недостаточно, чтобы делать окончательные выводы», — сказал Вик. «Очень хочется верить, что это не призрак, но лучше убедиться. Тем более, что делать нам все равно нечего. Мы сделали то, что сказал Артур. Дальнейшего плана у нас нет, только ждать, пока он выйдет на связь». «Тоже верно», — сказала Мина. «На этом корабле, наверняка, были люди. Как думаешь, мог кто-нибудь выжить?» «Ты же видела взрыв», — сказал Вик. «Очень сомневаюсь, что такое возможно пережить». «Да уж, жаль людей», — грустно сказала Мина. «Обломки были рассеяны на большой территории. Иногда они лежали очень кучно, а иногда долго не попадались». Совершенно случайно Вик увидел, как в кустах что-то блеснуло. Он решил проверить и нашел трубу с тяжелой крестовиной на конце. Взвесив ее в руках, он улыбнулся. «Хорошая дубина, а главное, железная», — сказал он радостно. Было видно, что железо в руках давало ему ощущение меча или палицы. В общем, воспринималось более серьезно, чем палка с обломком зуба на конце. «Ну вот, уже не зря шли», — сказала Мина. Они двинулись дальше в более приподнятом настроении. Вскоре, земля под ногами стала ощутимо идти вверх. Они поднимались по склону. Когда они достигли вершины этого холма, Вик сказал: «Я хочу залезть на дерево. Нужно оглядеться, посмотреть, куда лучше дальше идти. Может быть, увижу что-нибудь интересное». «Я тоже хочу посмотреть», — сказала Мина. «А я думал, что ты подержишь мою дубинку». Он подкинул в руке свою трубу. «А на землю ее положить нельзя? Думаешь, что украдут?» — усмехнулась Мина. Вик почесал затылок. «Ну, в общем, ты права. Если тебе охота лезть на дерево, я не буду возражать. Честно говоря, так даже лучше. Не придется тебе одной тут оставаться», — сказал он. мнения по поводу того, на какое дерево лезть, разошлись. В итоге они выбрали самое высокое здесь, но не самое легкое. Внизу веток было мало и пришлось потрудиться, чтобы одолеть нижнюю часть. Дальше пошло веселее. До верхушки они вскарабкались быстро, в какой-то момент, начав лезть на перегонки. Найдя удобные ветки, где можно было сесть и оглядеться, они стали рассматривать окрестности. Сразу же увидели озеро. Оно оказалось ближе, чем они думали. Шли столько времени, а отсюда казалось, что ушли не очень далеко. Скорее всего, это была иллюзия. Большие объекты всегда кажутся ближе, чем есть на самом деле. «Посмотри туда», — сказал Вик и указал в противоположную сторону. У подножия холма, с противоположной стороны, было повалено много деревьев, и даже следы пожара, который не успел сильно разгореться только благодаря ливню. Но, видимо, там было что-то такое, что горело даже под дождем. Часть деревьев успели обуглиться. Судя по всему, туда прилетел большой обломок или вообще часть корабля. Это нужно было проверить. «Да чтоб тебя!» — вдруг вскрикнула Мина. «Что такое?» — спросил Вик, который продолжал рассматривать место падения. Мина смотрела уже в другую сторону. Там, вдалеке, лес редел и вскоре переходил в степь, и по этой степи двигались крохотные фигурки. Теперь они смотрели туда оба. «Это то, что я думаю?» — спросил Вик. «Не знаю, что ты думаешь», — сказала Мина, «но наши вчерашние приятели, судя по всему, решили обойти озеро, лишь бы добраться до нас. Времени у них ушло на это много, но теперь они уже близко. Отсюда плохо видно, может быть, это и не они», — с надеждой сказал Вик. «Мы можем на это надеяться, но я почти уверена, что это те самые упорные гады, которые истребили целое стадо просто так. Наверняка идут мстить за своего, другой причины для их упорства я не вижу». «Ну не голод же их гонит за нами», — сказала Мина. «Если все так, как ты говоришь, то это очень плохо», — сказал Вик. «Конечно, есть шанс, что они нас просто не найдут, но на это я бы не стал сильно полагаться. И труба нам тут не поможет». «А что поможет?» — спросила Мина. «Только Артур. Я не вижу способа избавиться от этих хищников. Только если спрятаться там, где они не смогут нас достать. Но такого места у нас нет. А если бы и было? Что если они будут держать нас в осаде? Сколько мы сможем продержаться?» — сказал Вик. «Мы думали, что нам поможет озеро, но даже оно их не остановило. Думаю, что тут нам делать больше нечего. Нужно спускаться», — сказал Мина. Они быстро слезли с дерева, подхватили свое оружие и зашагали вниз с холма. Поваленный и обгоревший участок леса был большим, так, что они даже не сразу увидели там уцелевший фрагмент корабля. Вне всяких сомнений, это был цельный блок цилиндрической формы. Кругом было много искореженных обломков, но этот фрагмент корабля был относительно целым. Они приблизились и стали его разглядывать. «Что это такое?» — спросила Мина. «Есть идеи?» «Нет», — покачал головой Вик. «Я в этом не разбираюсь совершенно. Это может быть что угодно». Они обошли его вокруг, но не приближаясь слишком близко. Это им ничего не дало. Назначение этой части корабля оставалось непонятным. Они уже собрались идти дальше, как вдруг Вик увидел что-то странное. Они смотрели на этот цилиндр, а нужно было смотреть под ноги. Вик взял Мину за руку и потянул вперед. Они подошли вплотную и присели на корточки. В мокрой от дождя земле четко отпечатался след ботинка. Они опять посмотрели на цилиндр и теперь увидели тонкую полоску, образовывающую овал. «Дверь?» — спросил Вик. «Похоже на то», — кивнула Мина. Вик постарался ее как-то поддеть, но она даже не шелохнулась. Если бы не след, они бы никогда не подумали, что в эту штуку можно как-то проникнуть. Но они открыть ее не смогли. Мина поставила ногу рядом со следом. «Женщина», — сказала она, посмотрев на Вика. «Может, мужчина, с маленьким размером ноги», — сказал он. «Это вряд ли, а вот ребенок может быть», — сказала Мина. «Что будем делать?» «Нужно ее найти», — сказал Вик. «Возможно, что у нее есть оружие. Вместе у нас больше шансов выжить, пока не появился Артур». «Артур!» — громко крикнула Мина куда-то вверх, после чего они оба стали прислушиваться к себе, не раздастся ли в голове знакомый голос. Но голос не раздался. Глава 17. «В смысле, рога?» — не понял Вик. «В прямом», — вдруг зашептала Мина. «Наушники двигаются, а эти, как мы думали, антенны, идут прямо из головы. Я за них взялась и сразу это почувствовала. Ну они и похожи на рога, так-то. Просто я думала, что это антенны так сделаны. Кому придет в голову, что девушка с рогами. Может, тебе в темноте просто так кажется, тоже перешел на шепот Вик. Да я же говорю, я потрогала. Тут у наушников ободок, в нем специальные выемки, которые рога как бы обхватывают, поэтому они и смотрятся с ними одним целым. Мина приблизила свое лицо к голове девушки и пыталась разглядеть получше, что там у нее такое. Девушка, почувствовав, что что-то происходит, застонала во сне. «Оставь ее, а то разбудишь. А мы как раз поспать собрались. Если проснется, то точно будет не до сна, придется общаться», — сказал Вик. Мина согласилась с его доводами и отползла от девушки. «Ну что, точно дежурить не будем?» — спросила она. «Крупные хищники сюда не заберутся. Ну, если только птицы, но мы же в пещере. Давай спать. Сон у нас чуткий, если что услышим», — сказал Вик. Они опять улеглись в обнимку. Несмотря на то, что климат здесь был вполне теплый и даже ночами было не сильно холодно, спать не укрываясь все равно было зябко. А с тем минимумом одежды, который у них был, так вдвойне. Уснули они быстро и вместе. Проснулись потом точно так же. В первые секунды они не поняли, что их разбудило. Это был какой-то странный звук. Но вскоре до них дошло, что это бормотание, и они вспомнили, что уже не одни и рядом есть странная рогатая девушка. Незнакомка металась во сне и что-то оживленно бормотала. Слова в этот раз были вполне отчетливые, вот только язык незнакомый. «Ты понимаешь, что она говорит?» — спросила Мина у Вика. «Нет, конечно. Но она часто повторяет одно и то же слово, что-то типа «Зузу Портагуни». Ты слышала?» — сказал Вик. «Да, я тоже это заметила. Кажется, ее уже пора будить», — сказала Мина. «Она же не просто спит. Она без сознания. Давай пока не будем трогать. Пойдем, послушаем, что в лесу происходит. Что-то не слышно больше больших зверей», — сказал Вик. Они подошли к краю каменной площадки и стали разглядывать лес и прислушиваться к нему. В лесу было тихо. Даже птицы по-прежнему молчали, что было странно. Видимо, выяснение отношений между хищниками еще не закончилось, и просто наступила пауза. Девушка опять заворочилась и застонала. В этот раз сильнее, чем раньше. Они подбежали к ней. Она снова что-то забормотала и открыла глаза. Взгляд был мутный и расфокусированный. Но постепенно она различила, что перед ней два человека. Она попыталась резко вскочить, но не смогла. Зато смогла с трудом сесть спиной к стене пещеры. В одной руке она по-прежнему сжимала свой приборчик. Затравленно озираясь по сторонам, она увидела свою черную палку, которую ребята принесли. Она схватила ее одной рукой и направила на Мину и Вика. «Как думаешь, это оружие какое-то?» Осторожно и негромко сказала Мина Вику, чтобы не спровоцировать девушку на необдуманные действия. «Я в этом не сомневаюсь, нужно было держать его от нее подальше», — таким же тоном ответил Вик. «Да кто ж знал-то», — сказала Мина. Держа их под прицелом своей черной палки, девушка посмотрела на зажатый в руке прибор. На нем продолжал мигать синий огонек. Она захотела взглянуть на ту часть прибора, которая была внутри руки, но не смогла разжать пальцы. Губы у нее затряслись и на глазах выступили слезы. «Зузу Портагуни, Зузу Портагуни», — зашептала она, безрезультатно пытаясь разжать пальцы. «Мина». Мина сказала это громко и приложила раскрытую ладонь к своей груди. «Вик», — продолжила она и приложила ладонь к груди Вика, после чего протянула раскрытую ладонь в сторону девушки, вопросительно на нее глядя. Девушка затравленно смотрела на них, переводя взгляд с одного на другого. «Мина», — опять сказала Мина и повторила весь ритуал. «Мамоналиктони», — неуверенно сказала девушка. «Мина, Вик», — сказала Мина, указывая на того, чье имя называла. «Мама, прости, я не запомнила». «Мамоналиктони», — опять неуверенно сказала девушка. «А можно просто мама?» — спросила Мина, но девушка, разумеется, не поняла вопрос. «Мина», — Мина опять начала называть имена, указывая при этом на его обладателя. «Вик, мама». Чтобы закрепить, она повторила еще раз: «Мина, Вик, мама», — посмотрела в мокрые глаза девушки и еще раз сказала: «Мина, Вик, мама». «Мама», — кивнула девушка, наконец поняв, что ей хотят сказать. Но Мина на этом не успокоилась, а приложила руку к своей груди, вопросительно глядя на «Мама, Мина», — неуверенно сказала та. Мина улыбнулась и перевела руку на Вика. «Вик», — сказала «Мама». «Молодец, правильно», — сказала Мина, и чтобы уж точно закрепить результат, повторила еще раз: «Мина, Вик, мама». После чего осторожно, чтобы не напугать, подползла к «Мама», которая продолжала держать их под прицелом своей палки, и протянула руку к ее руке, сжимавшей прибор. «Можно я помогу?» — как можно спокойнее и доброжелательнее спросила Мина. Мама не поняла, но и агрессии не проявила, а внимательно смотрела на Мину. Мина медленно взяла ее руку и стала осторожно разгибать пальцы. Мама скривилась от боли. Рука совершенно затекла, будучи долго в одном положении. Мина смогла вытащить устройство из зажатой ладони и тут же положила его мама на колени, показывая, что она на него не претендует. После чего стала бережно растирать затекшие пальцы. Мама некоторое время смотрела на то, что она делает, а потом вдруг положила свое оружие рядом, но не очень далеко. «Так-то лучше», — сказал Вик, «а то под прицелом сидеть не очень уютно». Мама непонимающе на него посмотрела. Вик понял, что лучше не мешать и не отвлекать на себя внимание. Пусть у новой знакомой будет только один объект для контакта. Мина была на верном пути, и лучше было отойти в сторону. Вик встал и пошел на край обрыва, наблюдать за лесом. Сзади Мина что-то тихонько говорила девушке, та что-то отвечала. Они не понимали слов, но иногда, чтобы что-то понять, слова и не нужны. Когда рука немного отошла, мама опять схватилась за прибор и стала его изучать. То, что она видела на экране, было не очень хорошо, но и не очень плохо, судя по ее реакции. То есть могло быть и хуже. Сказав что-то непонятное в очередной раз, мама облизала губы и огляделась. «Пить хочешь?» – догадалась Мина. «Да, с этим проблема. За водой надо спускаться вниз, а этого сейчас делать не стоит. Если только ты с собой ничего не прихватила», и Мина указала мама на ее рюкзачок, который лежал у той за спиной и чуть сбоку. Она его даже не заметила после пробуждения, не до того было. Мама посмотрела, куда указывала Мина, и радостно вскрикнула. Она схватила рюкзак, быстро залезла внутрь, достала черную бутылочку и жадно сделала один маленький глоток, после чего спохватилась и, смущенно посмотрев на Мину, протянула бутылочку ей, пальцами другой руки показав, что пить нужно чуть-чуть. Мина задумалась, склонив на бок голову. «Вик», — сказала она мужу, — «слушай, она предлагает хлебнуть своего напитка. Я бы не отказалась, но что-то побаиваюсь. Все-таки она не совсем человек. Точно это безопасно? Я не знаю», — пожал плечами Вик. «Ты, наверное, права, не стоит пробовать». «Вот ты сказал, не стоит, и мне прям захотелось», — радостно сказала Мина, быстро взяла бутылочку и сделала крохотный глоток. После чего вернула бутылку мама и прислушалась к своим ощущениям. Вик хотел сказать что-нибудь осуждающее ее поступок, но передумал и спросил. «Ну как, а ты знаешь, бодрит», — сказала Мина, что-то кисловатое, густое, с легкой горечью. «Это наверняка специальное средство для тех, кто попал в трудную ситуацию. Ну, давай и я попробую, а то один буду небодрый среди вас», — сказал Вик, подходя. Мама тут же с готовностью протянула ему бутылочку и сделала такой же жест пальцами, как и Мине, означающий, что пить надо чуть-чуть. Вик принял бутылочку, кивнул и тоже сделал крохотный глоток. Однако и его хватило, чтобы почувствовать эффект. «Да, хорошая штука», — сказал он, возвращая бутылочку. Мама убрала бутылочку и достала из рюкзака небольшой пузыречек, вытряхнула из него маленький шарик и, показав на Мину и Вика, сделала отрицательный жест, а потом, показав на себя, сделала утвердительный. «Она хочет сказать, что это только для нее», — догадалась Мина и кивнула мама, чтобы она смело пила, что ей нужно. «Как думаешь, что это?» — спросил Вик. «Думаю, что какое-то лекарство», — сказала Мина. Мама проглотила шарик и прикрыла глаза, привалившись к стене. «Что с ней?» — спросил Вик. «Не знаю, наверное, лекарство действует», — пожала плечами Мина. «Думаю, не нужно ей мешать. Пускай делает, что нужно. Она свое снаряжение лучше знает. Может забрать у нее оружие, пока она не следит», — сказал тихонько Вик. «Ты с ума сошел? Мы только контакт установили и начали доверять друг другу, а ты хочешь все обрушить?» — возмутилась Мина. «Просто мне неуютно, что у незнакомки, про которую мы ничего не знаем и которая принадлежит, возможно, даже не к людской расе, всегда под рукой оружие», — сказал Вик. «Зря мы сразу эту палку не спрятали. А бывают другие расы, кроме людей?» — задумалась Мина. «Я про такое не слышала никогда. Может и бывают, просто мы про них не знаем», — сказал Вик. «Так что будем делать? Дальше налаживать отношения», — сказала Мина. «Тем более, если у нее есть оружие. Вооруженный союзник нам не помешает».